Глава 6. Приходили письма от Павла Павловича, Вера читала их с жадностью, отрываясь от шитья приданого. Экзамены она кончила довольно благополучно и теперь вся погрузилась в скатерти, простыни, кофточки, шила и кроила с большим усердием, чем прежде, повторяла лекции по истории. Ведь эти кофточки были связаны с ее будущей жизнью, со всей ее любовью, с его приездом. Павел Павлович писал, что он скучает без дела, что хутор их стоит совсем уединенно в лесу, деревень близко нет, что единственная его забава – бродить по лесу с ружьем. Охота укрепляет его физические силы и дает нравственную бодрость. Он писал тоже, что уехал бы раньше, да жаль отца с матерью. Они совсем одни, 9 человек детей, все разбрелись в разные стороны. Вряд ли придется скоро опять к ним приехать. Вот и надо оставаться теперь пожить. «Был я в Харькове», — писал Павел Павлович, — «в своем родном городе, где учился в гимназии. Как все изменилось. Прежних знакомых почти нет никого. Жил у меня там дядя, тоже хуторок у него маленький под самым Харьковом. Вообрази, чудак женился и уехал за границу. И уж не молод он, отставной генерал. И на ком женился? Впрочем, ведь ты ничего не знаешь. Расскажу лучше при свидании. Приеду теперь скоро. Жди меня, милушка моя». Веруне все было интересно в письмах Павла Павловича. Нежные слова, которых, впрочем, было немного, ибо Павел Павлович полагал, что все нежное лучше и проще выходит при свидании, она целовала и потом прятала письмо на груди. Вечером она его вынимала, теплое и смятое перечитывала и отвечала. Хорошо жилось Вере этим летом среди скатерти и наволочек в тесной жаркой комнатке на Васильевском острове. Одна Люся огорчала ее порою. Как недобра и кратка была Веруня с сестрой, девочка ее положительно ненавидела. И Вере иногда жутко становилась под взглядом прозрачных зеленых глаз сестры при встречах в коридоре. Люся дома уже не носила чепчика, и ее круглая голова была покрыта теперь тонкими редкими волосиками светло-красного цвета. В полутьме коридора летним вечером они сверкали, как огненные искры. Веруня спешила пройти мимо молча, и Люся молча следила за ней глазами.